Глава 15. Проснулся я поздно, часа в 3 после полудня, относительно бодрый. Умылся и побрился. Андрей, заметив меня, поспешил сообщить: «Батя просил вас в приказную идти, как проснетесь», и пропал по своим делам. Я не спеша оделся и пошел в приказную. «Здравия желаю, господа казаки», — поздоровался я со всеми. За столом сидел весь командный состав сотни и станичный старшина. Судя по лицам присутствующих и хмурому лицу сотника, разговор был не из приятных. — А, Харунжий, проходи, Петр Алексеевич, присаживайся, херой. Прозвучало как-то не очень. — Потери большие, — поинтересовался я. — Один убитый из подрульного разъезда, двое ранено не сильно. Лукерью зарезали и деда Памфила ранили. Все одно помер уже. Тот обрек, которого ты у ворот подстрелил, Непереводимая игра слов. Обреки, как у себя в ауле, шастают. Харунжи, мать вашу, без году неделя в армии, а шестерых положил один. А мы, значит, со всей сотни троих подстрелили. Сотник замолчал, кипя праведным гневом. Судя по коротким спичам, основная речь была озвучена ранее. А это так, всплески эмоций. — Ладно, будет вам штаны протирать, все оговорено. Выполнять. Все дружно встали и поспешили на выход. — Егор Лукич, останься. — Вот что. Тут Фомин хабар твой собрал, — указал сотник на несколько сваленных у стены узлов. Тебе это вновье по первости, так что Фомин все объяснит и подскажет, что да как. Ибо хабар — дело святое. Усмехнулся сотник и вышел из комнаты. Что такое трофеи, я прекрасно знал и без чужих поучений, но прикинулся лохом городским, чтобы не выходить из того образа, в котором меня воспринимали казаки. — Зачем мне это барахло? — растерянно сказал я. — Надеюсь, не переиграл. — Вы не торопитесь, ваш бродь. Ежели как положено, то оружие, снаряжение, огненный припас и лошадей нужно сдавать чиновнику интендантскому. Ну, он и оценит. Выдадут вам призовые, какие он положит. Остальное это барахло, вы сами решаете, как с ним поступить. Только сами понимаете, скажем, конь 30 рублев на базаре стоит, а вам 10 дадут. Или вот, — он разложил один из узлов, — шашка и кинжал, что с Ибрагима сняли. Ножны и рукоять шашки богато отделаны серебром, и кинжал под стать ей. Было видно, что изготовлены парой, одним мастером. Фомин вытащил шашку из ножен и с затаенной завистью сказал. — Дамаск, и кинжал тоже. Хороша. А вот шашка и кинжал, что с другого сняли. Простая шашка в простых ножнах. Кинжал отделан немного добротней. Сталь клинка обычная, хотя и хорошей выделки. Такие вот пойдут до кучи по 5 рублей или того меньше. Смекаете, Петр Алексеевич? Ну и все остальное такое же. Не сдавать тоже не получится. Сотник бумагу отпишет, и начальство спросит о том, что обреков завалили, а вещички-то где. Потому шашку Ибрагима лучше себе оставить на память, а на сдачу взять что поплоше. У каждого справного казака в запасе есть. Так и со всем остальным. Одежку и обувку я не стал собирать, в крови вся. А вот бурки, папахи, ну и прочее по мелочи собрал. И еще. Он выложил кожаный мешочек с монетами. Не считал. Здесь все, что собрали, честь по чести, не сомневайтесь. Да я и не сомневаюсь, Егор Лукич. И не сомневайтесь, ваш бродь. То самое паскудное дело у своих воровать. Прям никогда и никто. С сомнением подначил я урядника. «Отчего ж? Бывало всякое, Петр Алексеевич. Люди-то разные, каждому в душу не заглянешь. Только рано или поздно прознают люди про это, и тогда от такого позора не отмоешься. Дети и внуки стыдиться будут и нехорошими словами поминать. И остальным барахлом не след разбрасываться. Вам полусотню еще формировать. Вот и пригодится в хозяйстве». «Егор Лукич, я вижу, человек вы опытный. Не поможете мне правильно распорядиться вещами?» «Отчего же? Помогу, конечно. Что ж хорошему человеку не помочь? А лошадей я пристроил, зато не беспокойтесь. — Еще вопрос, Егор Лукич. Пойдете ко мне в полусотню замом по тылу? Фомин озадаченно посмотрел на меня. — Это что за чин такой? — Заместитель командира по тыловому обеспечению. Старшиной полусотни, вахмистром, — разъяснил я. — Я не против, да только сотник не согласится, — как-то неуверенно произнес Фомин. — А это моя забота, Егор Лукич. Мы стали разбирать мой хабар. Надо признаться, приличный. Шашку и кинжал с поясом Ибрагима я отложил себе. Остальное сдал по совету Фомина, то есть согласно кивал головой и поддакивал ему. По сути, он уже стал моим старшиной. Осталось уговорить сотника. Ну, тут я знал верный подход. — Петр Алексеевич, завтра или край послезавтра горцы за мертвяками своими приедут. Тут тоже не прогадайте. — Чего гадать, Фомин? — не понял я. — Так выкуп должны они заплатить. Обычно 3 рубля, если с родственники, но даже если не ихние, все равно выкупают, потому как единоверец. Ну и мы тоже, если за речкой убили. Он снисходительно улыбался, прощая мою бестолковость. Я не стал комментировать данное обстоятельство, но взял на заметку. Егор Фомин, если по совести, ждал предложения от Харунжева. Ну а если бы тот не предложил, то сам попросился бы к нему. Утром он отнесся к сбору трофеев очень серьезно, как к своему, жестко пресекая все попытки казаков обнести зеленого юнца, незнакомого с порядками. Вот глянулся ему Харунжий, и все тут. А после боя так и вовсе уверовал в своем желании служить под рукой такого командира. Сразу почувствовал, что с характером парень, хоть и молод. А когда решал, куда разместить лошадей, подумал о дружке своем, Анисиме Силаеве. Анисим был другом детства. Вместе озоровали, вместе пошли служить, многое пережили, держась друг друга. Одновременно обзавелись семьями и переехали на житье в Романовку. 3 года назад пошли они походом усмирять черкесов, да не получилось. Потрепали их отряд сильно. Тогда в одной из шибок и срезали Анисиму 2 пальца на левой руке, из-за чего списали его по инвалидности. По приходу в станицу узнали, что погиб его старший сын Николай. Подстрелили парня Абреки. Ничего тут не попишешь, такова доля казацкая. Погоревал Анисим, а тут другая напасть. Заболела дочь. Сгорела за месяц и умерла. Через 3 месяца жена слегла и тихо скончалась. Говорят, с горя померла. Схоронил он жену и запил по-черному. Да так, что страшно было смотреть со стороны. Как только не старался Егор спасти друга, но не получалось. Анисим спивался в конец. Решил Егор еще раз попытаться. 2 коней он разместил у себя, а 3 решил разместить у Анисима. Конюшни пустые, да и вообще у Анисима никакой живности не осталось. Но, несмотря на такое его состояние, во дворе был порядок. Анисим всегда был такой, не терпел беспорядка в хозяйстве. Егор вместе с посыльным сотника Санькой завели лошадей во двор. На шум вышел хозяин. — Ты чего тут хозяйничаешь? — хмуро спросил Анисим. — Здорово, Анисим! — как ни в чем не бывало, ответил Егор. — Да вот хочу животину на постой к тебе определить. Могу оплатить, ежели скажешь. Лошади не мои, хозяин оплатит. Анисим внимательно осматривал лошадей. — Горцев тех, что побили. — Харунжева хабар. Еще у меня 2 стоят. — Это что же он, 5 абреков срубил? — откровенно удивился Анисим. — 6, — уточнил Егор. — Брешешь. — Вот что, Анисим, это псы брешут под забором. А ежели я сказал... — стал закипать Егор. — Ну, ладно, Будя, не серчай, Егор. — Обскажи лучше, как все было. — Фу! — делано поморщился Егор. — Ох и прет от тебя, Анисим, обливаться можно. Анисим пропустил слова мимо ушей, ожидая объяснений. — Ибрагима с подельником зарубил, а остальных застрелил. — Поди ж ты, прям не верится. — Ежели б сам не видел, тоже не поверил бы. И Егор подробно рассказал Анисиму об утреннем бое. — Неужто этот Харунжий так хорош? Тебя послушать, так и с сабелькой мастак, и стреляет отменно, прям не верится. Говорят, полусотню собирать будет пластунскую. Все так, Анисим. Командир полка и Исаул, небось, не дурни. Кого ни попади не пришлют. Замолчали. Просьба у меня к тебе, Анисим. Давай вместе со мной в полусотню. Это кем же? Обозником, что ли? Хмыкнул Анисим. Не строевым, конечно. Денщиком к Харунжему. Чего? На побегушке к Барчуку? Ты шо, сдурел? Может, я и колечный, но правой в ухо дать могу. Да уймись ты, Анисим. Вот сколько лет тебе, а ума так и не нажил. И те крохи пропил, что было. Послушай меня и подумай. Кем тебе быть при Харунжем, то сам решай. Можно, конечно, и на побегушках, а можно и дядькой. Молодой он ведь совсем, зеленый. Опыта по жизни нет совсем. Ежели б не я, так обнесли б весь хабар. Но вояка отменный. Анисим, ты казак справный, жизнью битый и тертый. Вот и хочу я, чтобы ты при нем эдаким дядькой был. Он ведь голова бедовая лезет, куда ни попадя. Убьют зазря, жалко парня. А ты где надо подскажешь, а где надо и придержишь. Эх, Анисим, весело жить будем с таким командиром. Да и без хабара чую не останемся. «Давай, друже, при деле нужном будешь. Будем в местях, как раньше», — толкнул плечом Егор Анисима. «Ну, ежели так», — нерешительно произнес Анисим. «А если он не возьмет меня, колечного? Тогда как?» «Возьмет, не сомневайся. Только ты это, Анисим, в порядок себя приведи, в форму обрядись. А то Харунжий непорядок не любит. Такого точно не возьмет. Смотри, сегодня к тебе зайдем». «Не позорь меня, да и за лошадьми пригляди». Сделав предложение уряднику, я решил собирать команду и начать формирование полусотни. Из Фомина будет отличный старшина. Очень надеялся на урядника Сухина и Романа Болотина с отцом. Хорошо, если пойдут ко мне под руку. «Ваш бродь, я вот что подумал. Чего вам у сотника тесниться? Давайте к дружку моему Анисиму на постой». У него места много, он один живет. А он не будет против? А чего ему противиться? И Фомин вкратце рассказал мне историю Анисима. Петр Алексеевич, возьмите его в денщики, казак он справный. Что колечный, так то в деле незаметно вовсе. Я головой за него ручаюсь, не подведет. Пропадет он без дела. Ну, если ты за него ручаешься, ладно, поговорим с ним и потом решим. «Давай организовывай перевозку вещей к Анисиму, зампотыл». «Егор Лукич, а где гнедой конь?» «Так у меня стоит, с ибрагимовским аргамаком». «Нужен он не будет». Решили не заморачиваться, и разом в телеге перевезли все мои вещи и хабар. Фомин запряг Мерина в телегу, я взял в повод гнедого, и мы направились к сотнику. Еще утром я заметил, как сотник смотрел на гнедого жеребца. Видно было, как он ему глянулся. Про аргамака говорить не стоит. Кто ж в здравом уме такого коня продаст? А вот гнедой — особая тема. Я решил на этом сыграть. Лошадник из меня аховый, так что конь не имеет для меня такого значения, как для казака. Когда мы въехали во двор, сотник вышел из дому. — Никак съехать решил, Петр Алексеевич. — Да, Григорий Степанович, спасибо, что приютили, не хочу стеснять вас более. — И куда собрался съезжать? — К Анисиму Силаеву. — Вон, а как! Небось, Фомин присоветовал? Сотник посмотрел на него. — А чё, Григорий Степанович, места много, живи не хочу. Ну — Ну-ну, — хмыкнул сотник. — Григорий Степанович, хотел просить вас перевести старшего урядника Фомина ко мне в полусотню старшиной. «Вон, а значит, как!» «Чего молчишь, Егор Лукич? Решил бросить сотню?» Фомин стушевался и как-то растерянно посмотрел на меня. «Надо выручать моего старшину». «Григорий Степанович, позволю себе заметить, что в приказе сказано препятствий не чинить, а по способности помочь в формировании полусотни. В одном же полку служить будем, Григорий Степанович. Кроме вас и помочь-то некому». «Помочь, говоришь? — А мне кто поможет? — проворчал сотник. — Тут уже пятеро изъявили желание перейти к тебе. — Так то ладно, новобранцы зеленые, да и безлошадные все. — А ты, Лукич, кто навиков в сотне учить будет? — с осуждением произнес сотник. «Да ладно, чего уж там. Если ты согласен, то я не против. К тому же еще 12 лошадей потеряли». «Да, Харунжи, 12 штук. Ибрагим, зараза, нас отвлекал, пока его абреки табуну гоняли. На самом берегу их настигли. Они 11 успели переправить, одну лошадь ранили. Пришлось прирезать». «Такие дела, Харунжий», — сказал расстроенный сотник. «Да, дела». Я подпустил в голос сочувствия. «Вот что, Григорий Степанович, забирай Гнедова, дарю». Махнул я рукой, подмигивая Фомину, чтобы он подвел коня к сотнику. «Это как это?» — растерялся сотник. «А вот так. Мой хабар». «Твой». «А раз так, бери и не задавай глупых вопросов». «Тебе самому в полусотню лошади потребны будут, Петр Алексеевич». «Григорий Степанович, полусотня у меня пешая, так что бери и не тушуйся». «Ну, спасибо, Алексеевич. Отдарюсь, даже не сомневайся». «Ни к чему то. От души дарю, пользуйся». Оживший сотник ходил вокруг коня, поглаживая его. Андрей притащил морковки, и конь благосклонно принял угощение, громко хрумкая. «Мы перенесли вещи. Ну, как мы? Урядник с саней. Потом забрали мой хабар из приказной и прибыли к Анисимову. Он встретил нас во дворе в полной форме, только без шашки. Подошел к нам и остановился, пристально разглядывая меня. Потом, что-то решив про себя, приложил руку к папахе. «Ваше благородие, приказной 4-й сотни Силаев, отставной по инвалидности». Передо мной стоял крепкий мужчина, 38 лет, борода аккуратно подстрижена, форма поношенная, но чистая, сапоги надраены. Форма была немного большая, как с чужого плеча. Похудел Анисим сильно. «Харунжий Иванов Петр Алексеевич», — представился я. «Пустишь на постой, приказный?» «Можно. Располагайте, ваше благородие». «Как по батюшке вас?» «Иваныч я». «Анисим Иваныч, Егор Лукич говорит, что вы хотите поступить на службу ко мне ординарцем. Ну, не нравится мне слово «денщик». «Да, господин Харунжий, хотелось бы, если можно». «Ну, что ж, я не против. Да и урядник головой за вас ручается. Только, Анисим Иваныч, насчет хмельного не люблю я этого». Поморщился я. Разило от Анисима не слабо. «Зато не беспокойтесь, ваше благородие. Последний помин по семье. Больше не повторится. Слово даю». «Уговор?» — протянул я ладонь. «Уговор!» — хлопнул по ней Анисим и улыбнулся. «Показывай, где я буду квартировать. Видал барахла сколько?» «Да вы не беспокойтесь, Петр Алексеевич, это мы быстро пристроим, места много!» — засуетился Егор, довольный тем, что все сладилось. «Егор Лукич, а как мы Анисима в полусотню проведем? Он же по инвалидности списан». «Да просто не строевым, денщиком можно, ежели справиться. Да вы не сомневайтесь, правая рука целая, да и рубака Анисим хороший. В случае чего за ним не заржавеет. Я до последнего никак осилить его не мог». Мы с Анисимом прошли в дом. Он показал комнату, в которой я буду жить. Обстановка спартанская, но все чисто. Кровать, вернее, широкая лавка, сундук, штыри вместо вешалки. В комнату вошли Егор с Анисимом, занося мои вещи. «Как вам, ваш бродь? Матрас и одеяло я сейчас принесу». «Условия вполне приемлемые». Я стал раскладывать и развешивать вещи. «Мне бы стол и стул, Анисим Иванович». Анисим задумался. «Завтра найдем, ваш бродь». «Ну и славно. Вот еще. На людях обращаться как положено, ваше благородие или господин Харунжий. А так без посторонних можно просто командир». «Добро, командир», — ответил Анисим. Вечером Анисим позвал ужинать. Видимо, Егор подсуетился. Кулеш, капуста, хлеб. У Анисима в доме насчет продуктов и всего остального шаром покати. «На будущее, Анисим. Вопрос довольствия еще не скоро решится. У меня жалование, да и хабар есть, поэтому вот деньги нам на житье». Я выложил 5 рублей серебром. «Хватит?» «Да хватит на пока». «Я смотрю, тут у вас ассигнации не очень берут». «Берут, конечно, но лучше серебром». «Да, и еще насчет лошадей. Вот на прокорм, а то Егор Лукич за свой счет содержит». Я выложил еще 2 рубля. «Давай чаю попьем, что ли?» Я достал из ранца заварку, головку сахара и остатки сухарей. Уже лежа в постели, подумал. 3-й день в станице, а сколько всего произошло? Жизнь бьет ключом, и все по голове.